кому отказываюсь предоставить? Ну да. А зачем участковый у меня будет что-то проверять? Материал проверки. Материал проверки, ну так. Берите предписание. Она существует у нас. Берите, пожалуйста, предписание, укажите. Предписание. Ну, пусть человек приедет, я ему предоставлю. Да, я слышу. Ну, так и что дальше будем делать? Вот надо предоставить, посмотрим третьего. Ну, а я не хочу предоставлять. Значит, я не хочу. А потому что если есть закон, вы должны мне прислать предписание, в котором будет указано. Ну, тогда никакой книги. А на каком основании он должен книгу давать? А вот когда придете в магазин, тогда книгу получите. Вы что, в магазин меня вызываете? Или в милицию? Индивидуальный предприниматель? Да, я индивидуальный предприниматель. У меня есть книга жалоб. Я должен ее иметь. И я должен ее иметь по месту оказания услуги. Я что, в милицию еду вам услугу оказывать? А что? Ну, приезжайте. Вам будет отказано. Я еще раз говорю. Я вчера ему сказал, что если нет предписания, я вам ничего не буду показывать. Книга замечаний, предложений, правильность ведения контролируется комитетом госконтроля. А мне не надо книга жалоб. А что вам надо? А что вам надо тогда? На что? А, мне не нравится ваше общение. Ну, так вы когда... Вот я вам напишу. Это гражданин имеет право, а милиционер, который при исполнении, не имеет. У вас на республике была институция. Я сначала гражданин, а потом я повар, милиционер. Далее. Когда вы надели форму, у вас есть полномочия. А когда сняли форму, да, тогда вы гражданин. Ну и что? И что? И что? Я к вам сейчас, допустим, буду идти с книгой на улице, человек увидит, что я иду и несу в руках книгу замечаний, предложений, и скажет: «О, а дай-ка я посмотрю». А потом выстроится очередь и говорит: «И я хочу посмотреть». Ну, и хорошо. Ну, для того и существует, чтобы вы предоставляли ее по телу. Гражданину. Гражданину. Гражданину, но не милиционеру. Милиционер есть гражданин. Когда он в форме и выполняет свои служебные обязанности, это не гражданин. Так пишите предписание, если я обязан. Там четко должно быть указано. На основании. Ну а мне тоже не надо ничего. Это не сверхсекретный документ, чтобы вам написать. Вы сейчас на месте? И товарные накладные тоже никакие не секретные. Однако, когда истребуются накладные, пишется предписание, в котором указано... Я хочу их ознакомить в полном раздаче, чтобы вы мне сделали копии. А мне копии... Зачем копии? Оригиналы. Мне нужно смотреть вашу сущность. Вы оказываете... Да. Замечательно. Значит, сотрудник милиции сейчас подъедет, запишите ваш адрес, дадите стрелы. Давайте. Администрация, что у вас есть СИП. Давайте. Ожидайте сотрудника. Ага.